Встреча императора с Живитиевой в этот день так и не случилась, но лег я спать, только когда убедился, что и император отошел ко сну. В этот раз я использовал один из оружейных навыков, которые тоже следовало подтягивать до третьего уровня. И вообще, впереди маячили общеимперские соревнования, на которых никакие навыки лишними не будут. Главное, успеть их все качественно отработать. Утром я заняться этим не успел, потому что Живитиевская точка начала двигаться. Похоже, император за ночь немного остыл, начал логически мыслить и решил, что консультация с сообщницей ему необходима. Пришлось сделать вид, что собрался на тренировочную пробежку. Впрочем, почему сделать вид? Мне действительно пришлось пробежаться, пусть и под невидимостью. Показалось, что до дворца я так доберусь быстрее. Но Живитиева, разумеется, приехала туда раньше. Повезло, что ее встреча с императором произошла, когда я был уже на расстоянии, достаточном для качественной прослушки. К чему такая спешка, Костенька? К тому, что твоя бомба сработала самостоятельно, бросил император. В результате все живы, а дом разрушен. А самое паршивое, что я дал гарантию, что там все осмотрено и нет ничего опасного. И сегодня на совете я буду очень бледно выглядеть. Нужно было поручить своим людям добить выживших, осуждающе сказала Живитиева. Ну у тебя и идеи, Арина Ивановна, возмутился император. Ты просто мыслишь слишком мелко. У тебя был шанс все решить раз и навсегда. Ты его профукал, Костенька. Даже если бы я оставил такое поручение, оно оказалось бы невыполнимым. С Шелагинами приехала Беспалова со своей охраной. А этой дуре что понадобилось? Да какая разница, Арина Ивановна, рявкнул император. Я из-за тебя попал в неприятное положение. Каким другим твоим домом можно заменить этот? С чего вдруг ты собираешься заменять моим домом? Проскрипела она. Тебя князья не поймут. Гарантию-то ты давал. И что мне теперь расплачиваться своим имуществом? Разумеется, как выяснилось, у меня нет лишних домов в Дальграде, а у меня теперь и не лишних нет, благодаря твоим стараниям. Ехидства в ее словах хватило бы на десяток человек. А я тут при чем? Возмутился император. Сама намутила от души и, когда приперла, не созналась мне. Вот и получи. Песцов должен получить компенсацию от тебя, а не от меня, отрезала Живитиева. В конце концов, именно ты виноват в том, что план провалился. Наверняка твой человек нажал раньше времени. Мои люди использовали 3 таких бомбы, и осечек ни разу не было. Установившееся молчание позволило предположить, что император пытается вспомнить случай, к которым можно было бы притянуть использование подобных устройств. Мне нечего предложить Песцову, наконец недовольно сказал император. Даже княжеская резиденция в перешедшем ко мне княжестве не сравнится с домом в Дальграде. Есть варианты с квартирами в Дальграде, но согласится ли он, они слишком уступают твоему поместью. Дай ему к квартире денежную компенсацию, предложила Живитиева. Хорошую денежную компенсацию. Нужно, чтобы участок ко мне вернулся. Любыми путями. Императору идея платить за то, чтобы имущество вернулось к Живитиевой, по сердцу не пришлось. Он может компенсацию взять и от участка не отказаться. Костенька, да зачем ему участок, заваленный битыми стройматериалами? Участок можно разобрать и поставить на нем новый дом. У него денег на это не хватит. Компенсацию в любом случае придется выплачивать. Одни проблемы с этим Песцовым. Еще и Прохоров на меня насел, чтобы я подтвердил, что по договору между родами Шелагиных и Прохоровых обязанности Николая перешли к Илье. Хм, задумалась Живитиева. В договоре указано имя? Указано. Тогда не уступай. Пусть мальчику хоть что-то достанется. Арина Ивановна, ты сейчас про кого? Про Коленьку. Все же не чужой он мне. Пусть Прохоровы договор со своей стороны исполняют в точности. Или откупаются от него. Коленька сейчас у Шелагиных? Да, под арестом. Ума не приложу, что с ним делать. Забирать на дознание? Скандал неминуем. Причем скандал, касающийся целителей. Почему сразу целителей? Недовольно буркнула Живитиева. Вполне конкретного целителя. Мало ли случаев, когда кто-то с кем-то спит вне брака. Вот и Эрни не удержался. Княгиня Шелагинская красивая была, хоть и глуповата самую малость. На мой взгляд, глуповата она была отнюдь не на малость, а к глупости довеском шли жадность, жестокость и беспринципность. Но со стороны она могла показаться невинной жертвой при должных умениях тех, кто это будет доносить до общественности. Мы отвлеклись от Песцова. Жизнь твоего правнука я не намерен устраивать, отрезал император. Тем более, что Шелагин с Прохоровым могут договориться без его участия. Сейчас важнее участок. Не скажи, Костенька, не могу перестать беспокоиться о близких, даже таких негодящих. Если уж Эрни сбежал, так подло всех подставив, то будет справедливо, если на него повесить грехи сына, а скаленьки снять. Тебе это ничего не стоит, а мне будет приятно. Я подумаю, а участок я могу и через чужое наследство получить. Я к нему девочек приставила, он на одну клюнул. Она, правда, зело неуклюжая оказалась, не смогла в точности выполнить то, что от нее требовалось, оплошала. Но она у меня под такой клятвой, что как вдовой останется, так участок и отдаст. Да уж, меня уже и женили, и похоронили, и наследством после меня распорядились. На этом фоне договор о намерениях куда предпочтительнее выглядит. Неплохой вариант, признал император. Так участок точно к тебе вернется. Костенька, для решения этого вопроса мне нужна свобода. Арина Ивановна, милая, сразу как принесешь клятву, выйдешь на свободу. Не будет этого, буркнула она недовольно. Давай так, ты меня отпускаешь, а я оплачиваю компенсацию Песцову за разрушенный дом. И, возможно, вообще его отговариваю от этой собственности. Предложу взять деньгами и подобрать что-то в Дальграде на свой вкус. Ни одной сделки на его имя в Дальграде не одобрит. Он уже в списке. Но мальчик-то этого не знает. Ко мне он хорошо относится. После откровения Эрнеста я бы не был в этом столь уверен. Согласна, Эрни мне знатно подгадил. Но Илюша, мальчик умненький, поймет, что со мной лучше дружить, чем враждовать. В крайнем случае, у меня есть еще одно взрывное устройство. К сожалению, последнее. Твои устройства от времени уже повыходили из строя. Наверное, попался дефектный экземпляр. Следующие слова императора заставили меня изрядно удивиться. В пространственном кармане держишь? Разумеется. Это же такая вещь, которая не знаешь, когда пригодится, не стала живить его отпираться. А после того, как ты меня дважды ограбил, не выдумывай. Я решила там держать все то, что невосстановимо, невозмутимо продолжила она. Места там мало, но сейф, как оказалось, для хранения некоторых вещей не подходит. Знала бы раньше, что ты устроишь, вытащила бы всю взрывчатку и держала бы там реликвию, которую ты украл. И не только ее. Верни хоть целительские записи, Ирод. После этого они минут 10 на друг друга орали, не стесняясь в выражениях. Переговоры завершились в пользу Живитевой. Император ее отпустил, хотя и нагло отрицал свое участие в воровстве сейфа, а компенсацию выбил не только мне, но и себе, за подмоченную репутацию. Глава 29. Приглашение на совет в этот раз пришло только на Шелагина-старшего и меня. Шелагина-младшего не пустили даже в качестве родственной поддержки, так что я сидел в комнате ожидания в одиночестве. Не совсем, конечно, в полном, потому что писец был всегда при мне. У меня появилась идея, как заставить Живитеву отступиться от дома, внезапно сказал писец. Нужно сделать так, чтобы он перестал быть для нее интересным. А потом поделился со мной более развернуто, и сделал он это вовремя, потому что не успел я ему хоть что-то ответить, как в комнату вошла сама Живитева. Император в это время отбивался от очередных обвинений со стороны князей, не говоря ровным счетом ничего интересного, поэтому я смог сосредоточиться на вошедшей. «Добрый день, Арина Ивановна», — сказал я, поднимаясь с диванчика. «Ох, Илюша, не такой уж он и добрый», — тяжело вздохнула она. «Когда все, что ты создавал многие годы, рушится в одночасье, каждый день плохой. Даже дом, в котором я прожила столько лет, разрушился. Вы же его сами взорвали, Арина Ивановна», — укорил я, «чтобы не отдавать мне свой источник целительской энергии». «Чтобы не отдавать что?» — опешила она. «Источник целительской энергии», — Эрнест Иванович рассказал. «Я из-за этого дома и захотел себе взять, но источник разрушился вместе с домом». «Что ты говоришь?» — она аж побледнела. «Можете съездить произвести замеры», — предложил я и вздохнул не менее грустно, чем она не так давно. «Благодаря моим регулярным проходам через прокол, концентрация энергии изнанки там и без того падала». А после взрыва ошметки разнесло по большой территории, и место источника по скоплению энергии найти было уже невозможно. Во всяком случае, так уверял писец. А и съезжу, решила Живитева. Что еще мой внук рассказывал такого, что не попало на видео? На видео попало больше, чем решили показать на совете, намекнул я. Но одно могу вам сказать, Арина Ивановна. Я понял, что вы ко мне не так хорошо относитесь, как я думал. «Не выдумывай, Илюшенька», — нахмурилась она. Ты мне всегда нравился, но интересы рода для меня выше, чем симпатии к посторонним. Был бы ты среди моих людей». Она протянула столь выразительно, что не было сомнений. «Это опять приглашение. Это с полной клятвой», — хмыкнул я. «Спасибо, но нет. Да и кажется мне, что у вашего рода в ближайшее время будет очень много проблем. Это я сейчас не про источник целительской энергии, который вы своими руками уничтожили. Если вы очень захотите выкупить участок, то за уничтожение его тоже придется заплатить». Живитева застыла, превратившись в статую. Обдумывала вырисовывающиеся перспективы. Делала она это дольше, чем я рассчитывал, потому что меня вызвали на совет раньше, чем она нашлась с ответом. Император опять выглядел нервным и невыспавшимся и сходу спросил у меня, есть ли претензии. «Ваше императорское величество, вы гарантировали, что на участке нет никакой опасности», — напомнил я. «В результате там оказалась бомба, которая убила бы всех нас, с работой на пару минут позже». «Вот именно», — подтвердила довольная непонятно чем Беспалова. «Нас чуть было не распылило. Там даже усиленная ограда не выдержала, превратившись в искореженный металлический лом. Страшно представить, что могло случиться с нами». Императору это было представлять не страшно, а очень даже радостно. Но вид он принял трагически и сказал: «Да, моя вина, не досмотрели мои люди». Арина Ивановна предположила, что сработала заложенная система самоуничтожения, запрограммированная на случай, когда все живые покинут определенную территорию. Этот дом был построен на месте жилища древнего мага, так что возможны еще сюрпризы. Поэтому я предлагаю замену на поместье в другом городе с выплатой разницы. «Простите, ваше императорское величество, но зачем мне поместье в городе, в котором у меня нет никаких интересов? Это собственность, которую можно хорошо продать, Илья. Странно, что тебе приходится объяснять столь простые вещи. Я бы предпочел собственность в Дальграде, ваше императорское величество. У меня в планах не стоит торговля недвижимостью. В Дальграде мне нечего тебе предложить», — нахмурился он. «Не хочешь в другом городе? Тогда оставайся при своих руинах. Тогда меня устраивает компенсация, размер которой позволит отстроить поместье заново». Хотел было добавить про компенсацию от Живитевых за покушение, но вспомнил, что император выдал версию про сработавшую закладку от мага из древних. Наверняка было придумано, чтобы не платить что-то еще. Закладка от древнего мага сродни стихийному бедствию, за которое никто ответственности не несет, так утверждал император. И хотя сомневающихся лиц хватало, спорить с ним никто не рискнул, тем более что компенсацию он отсыпал мне щедрую. Это и не удивительно, не из своих же денег. После моего согласия на компенсацию, меня выставили из зала заседаний, а комнату ожидания вежливо попросили освободить, как только я в нее вошел. Живитева, очнувшись от размышлений, сказала: «Илюша, а давай я все же гляну, что там от моего дома осталось. Отвезу тебя туда и обратно, машина меня как раз ждет». Отказываться я не стал. Чем быстрее закроем вопрос с участком, тем лучше. По дороге мы завернули к гостинице, из которой главе рода вынесли артефакт, после чего в траурном молчании ехали до самого участка. За это время я успел проверить почту и получить ответ от Степана Шишкина. Подводных камней в договоре он не нашел. Самое страшное, что мне могло грозить, это штраф, вполне для меня посильный на нынешнем уровне. По самим Беспаловым Шишкин отметил, что у рода репутация надежного, и что стоящая во главе Калерия Кирилловна предпочитает добиваться своего не грубой силой, а хитростью, но подлых поступков на ее счету нет. Просто приходится выкручиваться после гибели старших родственников и мужа. Вот там была мутная история, о которой мало что известно. Доехали до участка мы быстро. Дорога водителю Живитевой была хорошо знакома. Сама она при виде строительного тумана нахмурилась и спросила: «Это еще что такое?» «Защитное заклинание. Ограда повредилась, а мне не надо, чтобы на участке внезапно сработала еще одна закладка от древних». Она хмыкнула, дождалась, когда мы подъедем, вышла из машины и приложила к туману руку. Неужели видит впервые? А ведь ей наверняка должны была докладывать та же Грабина. «И как мы пройдем?» — спросила она. «Я пройду и подправлю заклинание изнутри, чтобы защита пропустила вас», — пояснил я. «Пара минут потребуется. На самом деле я мог это сделать мгновенно и снаружи, но внутри нужно было еще накрыть иллюзией завезенные вчера кирпичи древних и вообще создать видимость куда более серьезных последствий взрыва, чем они есть. Нет, так-то территория и сейчас выглядела неприглядно, но после подсказок песца я ее сделал такой, как будто периодически происходили дополнительные взрывы, усиливающие хаос, а из воронки от сработавшей бомбы древних время от времени вырывались эффектные багровые всполохи. Когда я впустил Живитеву, и только ее одну, она огляделась, страдальчески скривилась и засеменила к месту, где был прокол. Около него она активировала артефакт для замера энергии изнанки, который ожидаемо показал почти ноль. Для пущего эффекта я устроил еще один незначительный иллюзорный взрыв, в результате которого пары мелких камешков шрапнелью разлетелись в разные стороны, чудом нас не задев. «Как вошел сюда, третий взрыв уже», — пояснил я недоумевающе оглядывающейся Живитевой. «Думал, что сегодня взрывов не будет, но они продолжаются. Похоже, ваша бомба оказалась просроченной. Почему моя, Илюша?» Она опять глянула на показания артефакта, но те ее ничем не порадовали. «Арина Ивановна, что Арина Ивановна?» — сварливо спросила она. Опять покосилась на артефакт и зло его дезактивировала. А чего она хотела? Взрывы магических бомб, они такие, уничтожают не только дома, но и очень полезные источники целительской энергии. У вас был и мотив, и возможности. Да мало ли у кого они могли быть. Илюша, против тебя я никогда ничего не имела. Это все интриги моего внука. Посчитал себя слишком взрослым, чтобы слушать бабушку, она покачала головой. Посчитал, что сможет захватить целое княжество, не обращая внимания на мои запреты, и поплатился. У него были основания не обращать внимания на ваши запреты. Насколько я понял, он рассчитывал на смену власти в роду. Что? Она аж взвелась. А я что? Я ничего. При выселении отсюда Живитевых мне удалось подслушать очень интересные разговоры, и большинство велось о том, что бабка из ума выжила и пора ставить на ее место кого-то поадекватнее. «Значит, вот на что он рассчитывает», — прошипела Живитева, мигом сбросив облик милой старушки. Руки у нее сжались в сухонькие кулаки, которые тут же начали наливаться силой. «А ведь она, пожалуй, может выглядеть на любой возраст, и это то, чего мне знать не следует. Я устроил еще один фантомный взрыв, направив выброс камней в сторону от нас». Живитева пришла в себя, хмуро посмотрела на прилетевшие булыжники, оглядела неприятные всполохи на месте, где был дом, и решила больше не задерживаться. «Так что насчет выкупа?» – спросил я. «Точнее, обмена на что-то равноценное в Дальграде, на равноценные развалины?» – усмехнулась она. «Илюша, я к тебе хорошо отношусь, но не настолько. Нет, живите вы в этом участке больше не заинтересованы. Поехали обратно. Я, пожалуй, вас провожу и задержусь. У меня возникла идея прикрыть куполом место взрыва. Возможно, что-то и получится». Живитева проводила взглядом пролетевший кусок камня и заторопилась наружу. «Эта защита ничего не пропускает, вас выпустит, Арина Ивановна. И на том спасибо», — раздосадованно ответила она. «Не буду лукавить, Илюша, удачи я тебе не желаю, но и делать что-то, чтобы мое бывшее имущество встало костью в твоем горле, тоже не буду. Нужно было мне его у тебя сразу выкупить по-хорошему, а так, сама виновата». Живитеву я проводил, заблокировал ей вход в это место, после чего позвонил Шелагину. «Александр Павлович, я в поместье. Ко мне пока приезжать не надо, я расчисткой потихоньку займусь». Он начал настаивать на своем участии, но я отказался, возразив, что пока ничего серьезного делать не буду, поэтому справлюсь один. Первым делом я решил навестить Олега, тем более что дорога времени занимала теперь минут 15. Перед тем, как уходить наизнанку, телефон я выложил на случай, если кто-то отслеживает через него мое местоположение, а потом быстро перешел, сел в транспорт и доехал до второго прокола. Олег ожидал меня в коптильне, и, видно, уже давно, потому что при моем появлении он радостно воскликнул: «Ну наконец-то, давай рассказывай, что случилось?» Рассказывал я ему на бегу, потому что задерживаться здесь долго не мог, чтобы мое отсутствие не заметили. А то вдруг Шелагину-младшему придет в голову примчаться мне на помощь. Поэтому я завернул на кухню, набрал еды на этот день, а потом поднялся за шубой для Беспаловой. Скажу, что скоростной доставкой привезли. Все равно это никто проверять не станет. Нужно будет какой-нибудь упаковкой озаботиться, а то у меня нашелся только большой пакет, в который шуба и отправилась. Тщательно свернутая, разумеется. Занимался я этим под беспрерывный обмен информацией с Олегом. Я ему рассказывал про императорские советы и свои приобретения, а он, про дела у Вьюгиных. Рассказывать приходилось быстро, без подробностей, поэтому главное мы обговорить успели, а эмоции придержали при себе. Пообещав Олегу вскоре экскурсию в новый дом, я опять нырнул в прокол и вскоре был в Дальграде. Первым делом проверил телефон. Как я и думал, Шелагин мне за это время успел пару раз позвонить. Пришлось его набрать самому. «Ты не отвечал. У тебя там все в порядке?» – обеспокоенно спросил он. «Я почти подъехал. Телефон далеко был», – пояснил я. «Нет необходимости подъезжать, право слово». Но Шелагин заявил, что скоро будет, и отключился. Пришлось в срочном порядке заняться расчисткой, используя навыки из строительного модуля. Доступа к силе у меня теперь было намного больше, чем когда я занимался участком в философском камне, но и сам участок для расчистки теперь был куда крупнее. Поэтому к приезду Шелагина я привел в норму всего лишь процентов 5, но это были идеально выровненные 5%, на что просто невозможно было не обратить внимания. «А во», — отметил Шелагин, — «я же предупредил, что работаю». С Живитевой сюда приехал. Она пришла к выводу, что место для нее интереса больше не представляет, поэтому я решил заняться расчисткой. Один, подозреваю, что один я справлюсь быстрее, особенно если мне не будут мешать. Намек понял, усмехнулся он. С Живитевой ты напрасно вдвоем поехал. Она бы с моей смерти ничего не выиграла в такой ситуации, пояснил я. Да и не факт, что у нее что-то получилось бы. Целительские заклинания на меня не действуют, а против боевых мне есть что противопоставить. Да и знает ли она вообще боевые заклинания? По факту, они ей не нужны. Она привыкла оперировать совсем другим, делая смерти похожими на естественные. Все равно нужно было сначала хотя бы позвонить мне, досадливо сказал Шелагин. Хорошо, отвлекать больше не стану. Как долго будешь заниматься здесь? Часа два. Тогда я снаружи подожду, предложил он. Можно и здесь, но лучше около выхода, чтобы под заклинание не попасть. Оно, конечно, не боевое, но мне показалось, что и как боевое запросто сработает. Рисковать и проверять я, разумеется, не стал. У меня и без того было чем заняться. Но как выяснилось, силы свои я переоценил, потому что хватило меня только на час, после чего я почувствовал себя полностью выжатым. Зато почти треть территории выглядела прилично. Шелагин сидел на контейнере у входа. К нему я и подошел, тяжело сел на один из контейнеров рядом, вытащил пакет с едой и предложил. «Будете?» «Буду». «Это откуда?» «С собой привез». «Из Верейска?» Съехидничал он. «Разумеется. Поскольку брал я с собой то, из чего можно было сделать бутерброды, то изготовлением их и занялся». «Похоже, землю ты действительно очистишь и выровняешь», — признал Шелагин. «А дальше, насколько я понимаю, возникнут проблемы со строительством». «Не возникнут», — возразил я. «Мы с отцом вчера обсуждали и пришли к выводу, что ни одна строительная контора не пойдет против воли императора и не согласится строить что-то для тебя. Обойдусь без строительной конторы. Материалы также не продадут, если будет конечной точкой доставки указано именно это место. Материалы уже тут, вы на них сидите. Не маловато ли?» — усмехнулся Шелагин. «Из такого количества даже детский домик не сложишь. Или это как основа пойдет?» Он постучал по контейнеру, но тот остался глух к его вопросам. «Увидите. Проблема в том, что достраивать тоже нельзя, то есть что будет построено на момент признания, то и останется. Я думаю, нам хватит, вы высказали свои пожелания, я их учел, все будет сделано, но не раньше, чем расчищу здесь все до основания. Может, что еще от Живитевых осталось ненужное?» Шелагин хотел спросить что-то еще, но тут зазвонил уже его телефон. «Слушаю, на участке, Илья занимается делом, я смотрю». На обед он повернулся ко мне и спросил, «Как ты смотришь на то, чтобы сделать перерыв на полноценный обед?» «Отец говорит, что есть новости, в том числе и для тебя. Сегодня я точно ничем больше заниматься не буду», — признал я, — «так что можно и пообедать. Тем более, что рассчитывал я на одного себя, когда брал перекус в Верейске, разделить его пришлось на двоих, а мой организм требовал восполнить энергию, потраченную на строительный навык. К сожалению, у него есть существенный минус, энергию жрет так, как боевым и не снилось». Глава 30. По дороге ради интереса я разместил заказ на покупку и доставку досок к своему нынешнему владению. Строительство надо было как-то имитировать, и лучший вариант – подвоз стройматериалов. Заказ удалось разместить и оплатить, и я уж было обрадовался, но мы еще не успели доехать до окраин Дальграда, как мне позвонил менеджер и заикающимся от страха голосом сказал – что произошла ошибка, товара на складе нет и заказ мой выполнить они не смогут. Деньги на мой счет вернули, о чем мне почти сразу после звонка сообщило уведомление. «В Дальграде все такие пугливые?» – спросил я Шелагина. «Ты о чем?» – «О попытке заказать стройматериалы, не только в Дальграде. Но если вдруг найдется кто-то непугливый, то машины развернут до того, как они доедут до участка. Это распространяется только на стройматериалы или на мебель тоже. Скорее всего, разворачивать будут все грузовые машины. До того, как все будет достроено или после тоже, оптимист», — хохотнул Шелагин. «Как ты собираешься достраивать?» «Достроить как раз не проблема, а вот сон на полу, напротив. В контейнерах иногда доставляли дорогие мебельные заказы», — радостно сообщил писец. «Логотип предприятий помню, контейнеры с таким видел. Но тут конкретная лотерея будет, потому что такой контейнер может оказаться и пустым, и с чем-то для тебя неподходящим. С другой стороны, сам контейнер, приспособленный для перевозки мебели, штука тоже хорошая, которая пригодится для той же перевозки крупногабаритных вещей из Верейска в Дальград. Предлагаешь поискать? Почему нет? Для дома в Философском камне не предлагал. Денег у вас было мало, а контейнеры дорогие, потому что огромные. Многоразовые же, крупнее контейнера под дом», удивился я. «Разумеется, под дом одноразовый, он использовался, и все, с концами. А это именно транспортные контейнеры. Но, как я уже говорил, это лотерея, с очень небольшим шансом что-то выиграть. Пустых будет больше. Пока было время, я прошелся по паре сайтов. Правда, в первую очередь зашел туда, где покупал алхимические и кулинарные контейнеры. От желания их приобрести я не отказался, просто при такой покупке стоимость была намного ниже, чем при покупке в магазине. Со строительными такое не пройдет. Мне необходимо к контейнеру прикоснуться, чтобы в точности узнать о его содержимом. А транспортные контейнеры трогать бесполезно, потому что та информация, которую сможет считать с них писец, даже ему ничего не скажет. Но на строительные все равно обратил внимание и обнаружил, что все, которые продавались, исключительно под мелкие дома, типа того, что у меня на участке в Верейске. Если, конечно, наш дом можно было назвать мелким, но там при активации контейнера выбирался вариант от совсем бюджетного до максимального, как у нас, так что если бы мы с Олегом не пожадничали, то получили бы как раз скромный домик, который не страшно было бы показывать соседям. Писец оказался прав. Большие кирпичи древних встречались очень редко, поэтому и цена у них была соответствующая. А еще на найденных не было упомянутых писцом знаков. В конце концов я даже подумал, что проще будет найти бы карту древних не только изнанки, но и того, что было размещено снаружи, причем не военную, чтобы были отмечены магазины, производство и склады, а потом заняться там раскопками. Хотя, конечно, мебель еще не скоро понадобится. Мне недели две потребуется, чтобы все расчистить, потому что 1-2 дня, и все, возвращаемся. Мне придется аккуратно ходить на занятия, после которых светлого времени остается не так много. Возвращаться по изнанке по темноте – так себе идея. Кроме занятий в академии, у меня есть и другие, связанные с алхимией, артефакторикой и кожевничеством. Гитарой я начал заниматься, а это тоже время. А ведь еще желательно не пропускать полигон, выбраться к базе древних на изнанке и поискать по округе места для проколов на изнанку третьего уровня. И это то, чего никому нельзя передоверить. Модули я просмотреть не успел, потому что мы приехали к ресторану. Оказался там не только Шелагин-старший, но и княгиня Беспалова, между которыми наблюдалось полное взаимопонимание. Нет, ни о каких романтических чувствах и речи не шло, но общие интересы они нащупали, и теперь каждый пытался поиметь с этого выгоду. Княжества не соседствовали, и только это мешало обоим развернуться на полную катушку. «Так что там с договором?» – спросила Беспалова. «Склоняюсь к тому, чтобы подписать», – честно признал я, – «а через 3 года – расторгнуть. Меня это устраивает», – обрадовалась она. «Желательно это сделать до завтрашнего совета, чтобы не осталось недоговоренностей». Насколько я понял, опасалась она права императора надавить на нее в подобном вопросе. «Такую помолвку будет не расторгнуть по желанию сторон, в отличие от планируемой. Выступать против императорских желаний я не боялся. Для меня уже одной проблемой больше, одной меньше, разницы не было. Еще я понимал, что в ее княжестве тоже не все было чисто, поскольку вопросы по смерти ее близких остались без ответов. Некоторые секреты не выходят за границы очень и очень узкого круга посвященных. «Проблем с твоим опекуном не будет», — уточнил Шелагин-старший. «Каких?» — удивился я. «Мало ли, решит, что эта помолвка ущемляет твои права. Скажите тоже, Павел Тимофеевич, возмутилась Беспалова, со стороны глянуть, так мальчик вообще золотой лотерейный билет вытащил. Для обычного рода, прямо скажем, не самого богатого, получить княжну в невесты, неслыханная удача. Смотря какую княжну, возразил я, сразу вспомнив о Прохоровой, но об этом смысла говорить нет, потому что помолвка формальная, только чтобы прикрыть оголенные тылы на время. Я прекрасно понимал, что той же Беспаловой без признания меня Шелагиным я не интересен даже с элитным жильем в Дальграде, поэтому она и настаивала на пункте расторжения помолвки без штрафа. Но и мне ее дочь тоже была нужна, только чтобы Прохоровы свои претензии перенесли на кого-нибудь другого. Так что там с Олегом Васильевичем, нетерпеливо спросил Шелагин-старший. Я позвонил Олегу, сообщил, что отправляю ему договор, который Шишкин уже проверил и который нужно срочно подписать и отправить скоростной почтой на адрес гостиницы в Дальграде. Теоретически я мог бы доставить бумаги куда быстрее любого почтового сервиса, но дело было не настолько важным, чтобы торопиться и показывать свои возможности. Сегодня прибудет, и ладно. Бумаги Олег отправил в рекордные сроки, мы даже обедать не закончили, как он позвонил и отчитался, что курьеру вручил, а тот с ближайшим самолетом переправит в Дальград. Пакет успевают доставить сегодня, что я и передал внимательно прислушивающейся к нашему разговору компании. Надеюсь, работников почты не перехватывают и не отправляют с документами назад, неловко пошутил я в конце, что-то уже пытался заказать. Правильно понял Шелагин-старший, доски, заказ отменили, нанять на строительство тоже никого не сможешь, сознанием дела просветила меня Беспалова, дальградские не возьмутся, а из других мест не будут иметь нужного допуска на работы в Дальграде и окрестностях. Печально, но не смертельно, ответил я. Конечно, не смертельно. Такой участок даже после взрыва можно очень хорошо продать, сказал Шелагин-старший. Ко мне уже обращались с наводящими вопросами, но я сказал, что решать будешь ты. Чего я не собираюсь делать, так это продавать, ответил я. Место замечательное. И зачем тебе такое замечательное место? Насмешливо улыбнулась Беспалова. Для отдыха, разумеется. Котлован под пруд там сделали, осталось запустить рыбу, и можно заниматься рыбной ловлей. Ахаха, рассмеялась она. Действительно, вряд ли участок пригодится для чего-то еще. В порядок его приводить придется не меньше года. Сейчас холода наступит, и все вообще застопорится. Кстати о холодах. Она столь выразительно посмотрела, что не понять ее не было никакой возможности. «В багажнике нашей машины», — ответил я, — «нести сюда я не посчитал нужным». Все трое уставились на меня, как будто я был фокусником, только что на их глазах вытащившим кролика из цилиндра. «Когда это ты успел?» — удивился Шелагин-младший. «Нет, я видел, как ты закладываешь в багажник пакет, но мне и в голову не пришло, что там шуба. Быстрая доставка есть не только для писем». «А забирал когда?» — не унимался Шелагин-старший. «Утром ты со мной на совет поехал, откуда ты уехал на участок с Живитевой. Кстати, об этом мы потом поговорим. Не следовало тебе с ней никуда ездить. Опасно это». «По дороге забрал», — ответил я. «Арина Ивановна любит притворяться доброй. Вот именно что притворяться. Лучше держаться от нее подальше. Я это и собираюсь делать. Претензий ко мне у нее нет, на участок она больше не претендует». «Да что ты так вцепился в этот участок?» – удивился Шелагин-старший. «Ценность его с уничтожением дома для нас устремилась к нулю. Для вас, возможно, но не для меня», – ответил я. «Видите, Калерия Кирилловна упрямый какой», – улыбнулся Беспаловой Шелагин-старший. «Ведь знает, что не успеет отстроить там ничего до окончания соревнований, а упирается. Возможно, я вас сейчас огорчу, Павел Тимофеевич, но император ни разу не называл соревнования, за победу в которых он пообещал признать Илью вашим наследником». За столом воцарилась оглушительная тишина. Мы втроем неверяще уставились на улыбающуюся женщину. «Калерия Кирилловна, это даже для императора перебор», — хрипло возразил Шелагин-младший. «Он использует все возможности, чтобы не признавать. А эта возможность», — напомнила она. «О чем речь? О всеимперских соревнованиях «Золотая лига», — пояснил я. «Те, в которых я участвую, студенческие, фактически любительские, а это профессиональные с жесткими требованиями к использованию как магии, так и холодного оружия. Проводится ежегодно, и еще не было случая, чтобы там кто-то не погиб». Звучит не оптимистично, но надо смотреть. С писцом я был не согласен категорически. Зачем мне это? Даже если приму участие и не пострадаю, не факт, что займу какое-то место. Там люди годами готовятся, и на поединке выходят такие монстры, с которыми я рядом букашкой покажусь. Насколько я понял, княжеские реликвии подчиняются императору только в том случае, если не осталось носителей нужной крови. Намек писца был понятнее некуда. Меня просто зачистит, когда император приберет княжество. Почему ты так уверен? Не забывай, что мне подарил слепок личности один из величайших артефакторов. Все эти штуки связаны в одну сеть, эффективность которой тем ниже, чем больше блоков от нее отваливается. Я прекрасно понимал, что на реликвию император уже нацелился и просто так не отступит, но у этой задачи было два способа решения. И в первую очередь надо попытаться излечить Шелагина-младшего, а уж потом, если это окажется невозможным, думать про Золотую Лигу. Тем временем и мои сотрапезники не молчали. Возможность возможностью, не согласился Шелагин-старший, но это будет выглядеть очень уж некрасиво. Если Илья выиграет студенческие соревнования, этого достаточно, чтобы никто не посчитал его недостойным наследником, а иначе возникнут сомнения в правомерности требования императора и в его мотивах. Впрочем, в его мотивах никто не сомневается. Проблема в том, что не хотят понимать. Сегодня мы, а завтра они. Не совет князей, а пауки в банке, согласилась Беспалова. Так и смотрит, кого бы укусить. Возможно, с Золотой Лигой я преувеличиваю, но привыкла готовиться к худшему. В любом случае это будет понятно на следующем совете, решил Шелагин-старший. Он через 3 недели, соревнования по клинкам через неделю, по магии, через 2. Я смотрела видео с ваших соревнований, сказала Беспалова. Уверена, у Ильи неплохие шансы на первое место по обоим направлениям. Если не будут использовать административный ресурс, вмешался я. Я не от хорошей жизни на соревнованиях по магии выступал без своих артефактов и зелий, а чтобы исключиться заявление о том, что использовал что-то запрещенное. Да, это проблема, согласился Шелагин-старший, но не тогда, когда в наблюдателях будут лояльные нам князья. Зато там будут нелояльные нам целители. Напряженность с ними можно уменьшить, если ты избавишься от участка. Не избавлюсь. Да пойми, поморщился Шелагин-старший. Это всего лишь токсичный актив. Ты сейчас в эйфории, но посмотрим, что запоешь через полгода. Толку от участка нет, а налог-то платить придется. Еще одну шубу продам, ответил я. Если Калерия Кирилловна откажется, отправлю на аукцион. Да дайте мне ее наконец посмотреть, возмутилась та, а уж потом про аукцион говорите, а то я начинаю нервничать. После этого и неприятный разговор, и затянувшийся обед закончились в рекордные сроки, настолько Беспаловой не терпелось увидеть шубку. Но, разумеется, на улице ее из пакета извлекать никто не стал. Княгиня прижала пакет к груди и шустро побежала в гостиницу. Как оказалось, причина того, что Шелагин с Беспаловой столь часто общаются, была простой. Княгиня снимала апартаменты в том же заведении. Шелагин-старший пошел за ней, а вот младшему я предложил съездить до Зимина, получить консультацию. «Бесполезно это», — поморщился он. «Мне уже несколько целителей сказали, что невосстановимо. Хочу сам услышать», — возразил я. «Вдруг что-нибудь придумаю». И не слушая возражения Шелагина-младшего, я набрал Зимина, который моему звонку обрадовался и согласился принять нас сразу же, в перерыве между пациентами, только предупредил, что не сможет уделить много внимания. У Зимина в приемной пришлось немного подождать, но пригласил он нас сразу, как только вышел пациент. «Илья, вы не представляете, что вы для нас сделали», — радостно сказал он. У Шелагина-младшего брови сами собой поползли вверх, но удовлетворять его любопытство я не собирался, поэтому сразу перешел к тому, ради чего мы приехали. «Мы здесь ради другого. Можно ли что-то сделать с проблемой Александра Павловича? Говорите прямо. Вашего отца». Зимин махнул руками и вздохнул. «Понимаете, Илья, проблема в том, что блок стоял слишком долго и уничтожил источник образования сперматозоидов. В норме они продуцируются постоянно и... Можно ли этот источник восстановить?» Невежливо прервал я Зимина, который собрался прочитать нам лекцию. «Если бы там осталось хоть что-то, это было бы возможно, но там ни за что зацепиться», — огорченно пояснил Зимин. «Из пустоты вырастить что-то невозможно. Я точно знаю, что целители могут вырастить даже утерянную конечность. «С рукой или ногой как раз проще», — ответил Зимин. «Там как раз есть за что зацепиться, есть основа для действий, а тут нет. Возможно, пару лет назад был бы еще шанс, но теперь, увы, убедился», — криво усмехнулся Шелагин. «Пока нет. То, что Иннокентий Петрович не знает, как это можно восстановить, еще не значит, что этого не знает никто. Возможно, он посоветует кого-нибудь, специализирующегося на этом вопросе», — Зимин оскорбился. «Илья, я вам вполне определенно говорю, что никто из практикующих ныне целителей не в состоянии что-то там исправить. Мне очень жаль, но, увы», — Зимин развел руками, показывая свое огорчение. «И я очень сомневаюсь, что с таким справлялись даже целители древних. Я с вами совершенно откровенен, невзирая ни на какие гильдейские правила. Что-то исправить конкретно сейчас уже невозможно. Он прав. Поэтому блоки не рекомендовали держать долго. Твой, к примеру, мешал развиваться твоей внутренней магической структуре, и, если бы у тебя не было меня, ты бы рисковал после его снятия остаться вообще без магии». Разговор с Зиминым не порадовал ровным счетом ничем, а писец еще и от себя добавил замечаний, полных пессимизма. «Теперь я не был не уверен, что смогу что-то сделать даже с полным набором уровней по целительству, изучив от корки, доставшиеся от живитивой записи. Да и не заметил я в них при беглом просмотре ничего про устранение последствий использования блоков. Про сами блоки было, в том числе и про то, чем они опасны, а вот исправление результатов использования не описывалось». Глава 31. От Зимина мы ушли, вернулись в машину, Шелагин скомандовал ехать и поставил защиту от прослушивания. «Убедился?» – спросил он. «Не то чтобы окончательно», – признал я, – «только в том, что возможности Зимина на это не хватит». «И не только Зимина», – проворчал писец. «Я же говорил, такие блоки долго держать нельзя, повреждение будет необратимым. Остальное-то мы обратили, что остальное? Если бы тебе магию перекрыли полностью, не факт, что ее бы удалось вернуть. А блок на либидо, он больше психологический, чем физиологический, понял? Не особо, но надеюсь, разберусь. Илья, ты мой сын, хочешь ты этого или нет, поэтому твой долг – стать следующим после меня князем». Долг получался каким-то безальтернативным, а ведь я уже и без того много сделал на благо княжества, даже не считая вскрытия заговора. Он, конечно, и меня касался в том числе, но в первую очередь был направлен на захват власти. «Будет лучше, если вы получите не столь проблемного наследника и воспитаете его с детства. Не обязательно лучше. Николая воспитывали с детства именно как будущего князя. Отец даже намекал, что, во избежание проблем, мне следовало сразу отказаться в пользу младшего брата. Думаешь, из него получился бы хороший князь? Кто знает. Притворяться он научился лучше всяких похвал. А умение это делать – неотъемлемая часть воспитания любого князя. У меня это получается недостаточно хорошо, если Греков так легко меня вскрыл. Легко он вскрыл, потому что опасался, что ты вотрешься мне в доверие, и принялся рыть конкретно под тебя. Если бы не происшествие на дороге, мы бы не встретились, и никто не стал бы тобой интересоваться, и никогда не узнали бы, что ты, Шелагин. Строго говоря, я, Песцов, что меня полностью устраивает. Возможно, но у княжеского рода больше преимуществ. Как Шелагин, ты получишь куда больше возможностей. Возможностей у меня и без того сейчас было столько, что я в них захлебывался, не успевая все переварить. Куда уж мне больше, и без того только и мечтаешь, что о передышке, которую мне Шелагины дадут, вряд ли. Я вздохнул, опять вспомнив, сколько нужно сделать. Причем в данном случае от принадлежности к Шелагиным был скорее вред, чем польза. Илья, кажется, ты мне не доверяешь, несмотря на то, что я обещал не выдавать твои секреты. Я слишком многим рискую, и есть люди, которые от меня зависят, пояснил я. Я не исключаю, что рано или поздно вы захотите меня использовать. Я это проходил, мне не понравилось. А возможностей у княжеской семьи, как вы сами сказали, гораздо больше, чем у обычной. Илья, да как тебе втолковать, что ты сейчас один из нас, рявкнул он. Мы должны действовать сообща, и мне все равно, будут у меня еще дети или нет. Ты, мой сын, я всегда буду на твоей стороне и не предам. Пойми, ты не вывезешь все в одиночку, и мы без тебя не вывезем. Поэтому говори, что тебе нужно, и мы будем думать, как это получить. Мне нужен постоянный доступ на полигон. У нас закреплен за семьей зал, которым никто, кроме нас, не имеет права пользоваться, я внесу твое имя в допуск. Мне нужен постоянный проход наизнанку. То есть теоретически я могу проходить так, что вы об этом не узнаете, но если есть возможность пройти без ухищрения из дяди, то почему не воспользоваться? С Олегом Васильевичем, брось, Илья, он не боец. Мне его уровня достаточно, я же не рискую понапрасну. Собственно, мне просто нужно добраться до базы и зарядить в достаточной степени, чтобы попасть внутрь. Здесь я не очень за, Шелагин вздохнул. Илья, ты серьезно рискуешь, отправляясь наизнанку только в компании Олега Васильевича, даже при учете твоей машины. Она может выйти из строя. И что тогда? Говорить, что на этот случай вожу с собой в ней еще одну, я, разумеется, не стал. Но мне нужно ездить по изнанке без посторонних. Я для тебя посторонний, обиделся он. Вы, нет, но есть секреты, которые я не хотел бы выдавать никому. В том числе заклинание, которым ты чистил землю после взрыва. Это как раз не такой уж секрет. Шелагин оживился. Если ты меня ему научишь, то мы справимся с расчисткой участка куда быстрее, неожиданно предложил он. Я знаю одно близкое, но после него придется дополнительно выравнивать землю, а в твоем все в комплексе. То есть вы не считаете это пустой работой? Ты уверен, что справишься? На чем-то же твоя уверенность зиждется, ответил он. Я тебе доверяю в этом вопросе полностью. Так что насчет заклинания, можно попробовать, согласился я. Но оно не боевое. Слишком долгая подготовка. Мы и не торопимся. Тебе кирпичи древних еще нужны или этих хватит? Можно проехаться по другим магазинам. Я вчера отметил для себя еще два крупных. Я подумал и согласился. Замок был не так уж и плох с точки зрения планировки и защиты стен, но, если удастся найти что-то менее привлекающее внимание, я буду только рад. Опять же, писец вчера выражал недовольство по поводу наполненности контейнеров для парка, и еще хотелось найти что-то интересное из контейнеров для перевозок. Хотя бы посмотреть, что оттуда может выпасть. Оба магазина оказались чуть меньше того, где я вчера набрал контейнеров для стройки. В одном магазине все предметы были свалены в той же манере, по принципу красивой сочетаемости разных предметов. А вот в другом они располагались по группам, определяемым местом раскопок. Более того, к каждому предмету прилагалось описание, вес, размеры и в каком месте был извлечен. Строительных ни в том, ни в другом магазине не оказалось. Парковых писец, скривив морду, выбрал еще два и с глубокой грусть в голосе сказал, что теперь точно должно хватить. А вот контейнеры для перевозок нашлись. В первом мы взяли один, а во втором – целых три. Во втором можно было бы и больше взять, но я не был уверен, что и в этих что-то есть, потому что писец сказал, что, судя по количеству, вскрыли склад, на которых контейнеры могли стоять пустыми, или пункт выдачи, на котором они стояли заполненными. Взаимоисключающие варианты. Там же обнаружились контейнеры с автомобилями, сложенные в высокую пирамиду. Я бы прошел мимо, но писец обратил мое внимание и напомнил, что Шелагин обещал мне всяческую помощь и поддержку. И вообще, стоимость кирпича древних однозначно ниже стоимости автомобиля, даже самого бюджетного. Здесь представлены модели на любой вкус и кошелек древних есть представительские, есть гоночные, есть. Стоп, остановил я бесконечный поток. На чем они работали? Ты уверен, что современное топливо для них подойдет? Не учел, разочарованно махнул лапой писец. Да, тебе подойдут только те, что на магической энергии работают. Ищем. Я прикинул, что уж оформить эти машины шелагины точно смогут. А, давай. Пирамиду мы обошли трижды, но нашли только три контейнера с машинами, работающими на накопителях с магией. Для остальных требовалось топливо другого рода, о котором ничего не знал даже писец, что уж говорить про меня. Из трех две были представительскими с максимумом щитов, и одна, небольшая, но тоже с полным комплектом щитов. Были там и системы навигации древних, совершенно для нас нынешних бесполезные. Чего это бесполезные? Взъерошился писец. Там же карты с описаниями, а на картах отмечены и магазины, и поместья значимых родов. Понял, из минусов этих контейнеров было то, что они оказались одноразовыми, разрушались после извлечения машины, так что нужно будет решить, где именно их открывать. После магазинов мы поехали на участок, я не восстановился еще в достаточной мере, но если работать спокойно, без напряжения, то что-то сделать смогу, а если удастся научить этому заклинанию княжича, то процесс многократно ускорится. Не удастся, есть контейнеры с живым наполнением, которые нужно подзарядить до открывания, чтобы увеличить вероятность того, что все встанет как нужно. Вот за них и посажу. Но передать заклинание Шелагину у меня вышло, поэтому мы разделились и обрабатывали землю в противоположных сторонах, чтобы не задеть друг друга. У меня словно второе дыхание открылось, когда я увидел, насколько быстрее дело идет, когда работают двое. И хотя участок был немаленьким, до темноты треть его оказалась полностью выглажена. Но и я, и Шелагин вымотались до нельзя. «С котлованом это заклинание сработает?» – спросил Шелагин. «Я там пруд собираюсь сделать, так что даже затрагивать не буду, по берегу пройду. Большой пруд выйдет. Это да. Ну так Живитева постаралась, она ничего в полсилы не делает. Не слишком глубокий пруд выйдет, посмотрим. Может подсыпем чем?» – уклонился я от прямого ответа, хотя по объяснениям песца помнил, что глубина пруда регулируется при установке, а значит, все, что нужно, сделает заклинание. Возможно, мы передохнули бы и продолжили, потому что в арсенале Шелагина оказались очень удобные осветительные заклинания, подсвечивающие каждую трещину как днем. Но тут позвонил Шелагин старший и недовольным тоном поинтересовался, где мы потерялись. Мол, ему уже надоело развлекать двух беспаловых, княгиню и княжну. «Похоже, твоя невеста появилась», — сказал Шелагин после разговора. «Поехали, познакомитесь. Может, обойдемся без этого? Тебе совсем не интересно?» — удивился он. «Абсолютно. Зачем мне знакомиться с какой-то девицей, с которой нас связывает временный договор? Затем, чтобы не попасть в глупое положение, когда нос к носу столкнешься с ней где-то и не узнаешь, превратишься в мишень для насмешек». Я проворчал, что все равно никуда выезжать в ближайшие несколько лет из княжества не планирую, но правоту Шелагина-младшего признал и начал собираться. Перед уходом я все же заглянул в один мебельный, тот, который был куплен первым. Открыл я его не полностью, только чтобы понять, что же там. «Это что?» – грозно спросил я у писца. «Фамильное столовое серебро и фамильные сервизы. Ты разве не видишь?» «Я вижу. Но какое это отношение имеет к мебели?» – возмутился я. «Самое прямое. Приличные люди едят приличными столовыми приборами и на приличной посуде», — надулся писец. «Вот именно, из этих тарелок и этими вилками уже кто-то ел». «Вот именно», — передразнил он меня. «Проверенные временем вещи, что может быть лучше?» Писец лучился счастьем, и я понял почему, как только достал ближайшую вилку. На черенке было изображение писца, очень близкое к тому, что мы решили сделать логотипом наших производств. Контейнер я закрыл, но вилку продолжил держать в руке, жалея, что нет возможности ее во что-то воткнуть. «Я же тебе не что попало подсунул, а как раз под нашу фамилию», — гордо заявил писец. «Удачно получилось, что я вовремя вспомнил, что у того рода был как раз такой герб». «Красивая вилка», — сказал подошедший Шелагин. «Откуда?» «Купил», — вздохнул я. «Нужно же обзаводиться предметами, маркированными символом рода, если уж подвернулись». «Вот именно. А этот контейнер еще из системы очистки и обеззараживания». Писец фыркнул, уселся и гордо вытянулся, явно в ожидании похвалы. «Ты, конечно, молодец, но не стоило ли меня предупредить? Не свои деньги тратим, между прочим». «Как это не свои? Все шелагинское, наши. Они тебе это сами сказали. Мало ли что они говорят». Шелагин пошел к выходу, а я опять открыл контейнер и отправил вилку на ее родное место. «Обидно будет потерять что-то из набора, что непременно случится», — продолжи я ее вертеть в руках. «Я же не о себе переживаю, а о вас», — удивился писец. «Чтобы вы с Олегом прилично выглядели, и вообще, я прошу в следующий раз предупреждать, чтобы я мог понять, насколько мне нужен тот или иной контейнер». «Эх, не понимаешь ты своего счастья». Писец обиженно повернулся ко мне спиной и замолчал. «Извини», — выдавил я, — «не хотел обидеть, но я думал о мебели, а получил тоже очень нужную вещь», — уверил меня радостно обернувшийся писец. А объяснять что-то не было времени. Там мужик крутился около этого контейнера. «Не успели бы вы взять, он точно захапал бы наши вилки. А это не дело. Кажется, я действительно не понимаю своего счастья». «Счастье – это когда симбиант поворачивается спиной и обижается. Кто там будет кружить вокруг конкретного контейнера, если рядом стоит в точности такой же? Разве что тот, кто разбирается в содержимом». «Хм, а ведь такое вполне может быть». Вспомнилось, что иногда посуда древних попадает на аукционы, где стоимость достигает немыслимых чисел. «Но ведь откуда-то она берется? С чего я взял, что только я умею открывать контейнеры?» «Конечно, Там для разных разные принципы открывания, но если умеешь открывать один тип, то все такие контейнеры твои. Спасибо, куда искреннее, чем раньше, сказал я писцу. Вот то-то же, успокоился я рано. Буквально минут через пять после того, как мы выехали, позвонила Прохорова и начала рыдать в трубку. Как ты мог поступить так с моей шубой? Это была не твоя шуба, напомнил я. Я откладывал ее для тебя на день, но ты не перезвонила, из чего я сделал вывод, что ты к ней потеряла интерес. Я не потеряла. Она громко всхлипнула. Я рассчитывала получить по-другому. Ага, как невеста. Но это уже не прокатит. Вторая сторона уже должна была подписать договор, копия которого отправится в канцелярию. Впрочем, если император выполнит просьбу сообщницы, придется Прохоровым удовлетворяться Николаем. Или не придется, если они придут к компромиссу с Шелагинами. По-другому со мной не получится. Но эта шуба, она должна была быть моей. Ничего не могу поделать. Ее уже купили. Заметь, я несколько дней ждал, не отправлял в продажу. Ты об этом пожалеешь. Еще как пожалеешь. С невестой так поступать нельзя. Я отключился, даже не попрощавшись. Желания дальше выслушивать вопли Прохоровой не было. Она, конечно, выгодная клиентка, но из тех, с кем надо работать через десяток посредников, чтобы на тебя не вышли напрямую. С ней никаких посреднических процентов не жаль выплачивать. Причина ее отчаяния стала понятна, как только я вышел в сеть и прошелся по новостям. Шуба теперь уже Беспаловой произвела фурор, поскольку княгиня держать такую красоту при себе не стала и немного выгулила новое приобретение. Именно приобретение, от Олега пришло сообщение, что наш счет увеличился на оговоренную сумму. Под каждой фотографией или видео множились вопросы, где это можно купить и сколько это чудо может стоить. Модель из Беспаловой получилась ничуть не хуже, чем из Прохоровой. Такая элегантность, как у княгини, появляется только с возрастом и умением подать себя. Выглядела княгиня прекрасно, а уж как красиво перемещалась, прекрасно понимая, что каждым движением привлекает внимание. К тому времени, как мы приехали в гостиницу, княгиня шубу уже, разумеется, сняла, но хорошее настроение не растеряла. Встречала нас в своем номере радостной улыбкой. «Илья, договор привезли, мы его завизировали и сообщили в канцелярию. Можно подумать, была необходимость в такой скорости», – проворчала девушка, которая до этого сидела спиной ко мне. Ради ответа она повернулась, и я смог оценить внешность невесты. Красивая, чем-то похожа на мать, большие серые глаза, длинных темные прямые блестящие волосы. Но все портила брезгливая гримаса на лице. Причем брезгливость относилась конкретно ко мне. Эту невесту явно не радовала случившаяся договоренность. И тут я понял, что даже имени ее не знаю. Это последнее, что меня интересовало, когда читал договор. «Таисия, дорогая, ты же знаешь, что была», — улыбнулась ее мать. «Надо молодым дать возможность познакомиться», — предложил Шелагин-старший. «Давайте мы перейдем к нам, а они пусть пообщаются наедине». Таисия дернулась, но промолчала. Все вышли, мне же пришлось к ней подойти и сесть напротив. «Значит так, Шелагин», — сказала она, — «я не Шелагин, я Песцов. Мне все равно, чтобы ты о моем существовании забыл вообще, понял? Эти 3 года мы держимся друг от друга как можно дальше и при встрече делаем вид, что не знакомы. Мне такого позорища не нужно». Разбираться в причинах такого отношения я не стал. Без разницы, ненавидит ли она Николая, влюблена ли в него, или ее плохое отношение распространяется только на меня. Ее требования мне подходили. Все равно невеста номинальная. Хотя, конечно, могла бы держаться и повежливей. «Как скажешь, дорогая, я жду от тебя того же. Ты ко мне не подходишь и не требуешь подарков, которые полагаются невесте», — ответил я, встал и мстительно использовал соблазнение перед тем, как уйти. Писец утверждал, что этого будет достаточно, чтобы девушке снились эротические сны с моим участием. Маленькая месть за неприкрытое хамство. Эф, подарки. Кому они нужны от такого ничтожества, раздалось мне вслед, но уже не столь уверенным тоном.